После того, как стало известно о несчастье с Катериной, Торну было легко объяснить свое отсутствие в офисе в течение нескольких дней. Он сказал, что поедет в Рим за травматологом, хотя на самом деле цель поездки была иной. Дженнингс убедил его, что надо начинать с самого начала, то есть поехать в тот самый госпиталь, где родился Демиан. И там они начнут по крохам восстанавливать истину. Все было устроено быстро и без лишнего шума. Торн нанял частный самолет, чтобы вылететь из Лондона, не привлекая внимания публики. За несколько часов до отлета Дженнингс подобрал кое-какой материал для исследования. Несколько переводов Библии, 3 книги по оккультным наукам. Торн вернулся в Пирфорд, чтобы собрать вещи и захватить большую шляпу, которая делала его неузнаваемым. В Пирфорде было необычайно тихо. Машины стояли в гараже в таком виде, будто на них больше никто не собирался ездить. Гортонов не было. «Они оба уехали», — пояснила миссис Беллок, когда посол вошел в кухню. Женщина стояла у раковины и резала овощи, точно так же, как это делала раньше миссис Гортон. «Как уехали?» – спросил Торн. «Совсем. Собрались и уехали. Они оставили адрес, чтобы вы могли переслать туда зарплату за последний месяц». «Они не объяснили причину?» Посол был поражен. «Это не важно, сэр. Я сама справлюсь». «Они должны были объяснить». «Мне, во всяком случае, они ничего не сказали. Хотя они вообще со мной мало разговаривали. Мистер Гортон настаивал на отъезде. Мне показалось, что миссис Гортон хотела остаться». Торн беспокойно посмотрел на миссис Беллок. Ему было страшно оставлять ее с Демьяном, но другого выхода не было. Он должен был срочно уехать. «Вы здесь справитесь одна, когда я уеду на несколько дней?» «Думаю, что да, сэр. Продуктов нам хватит на несколько недель. А мальчику не помешает тишина в доме». Торн кивнул и хотел выйти, но вдруг остановился. «Миссис Беллок?» «Сэр?» «Та собака?» «Да, я знаю. К концу дня ее уже не будет». «Почему она до сих пор здесь?» «Мы отвели ее в лес и там отпустили. Но она сама нашла дорогу обратно. Она сидела на улице вчера после несчастья, а мальчик был так потрясен и попросил, чтобы собака осталась с ним в комнате. Я сказала Демьяну, что вам это не понравится, но при таких обстоятельствах я подумала...» «Я хочу, чтобы ее здесь не было!» «Я сегодня же позвоню, сэр, чтобы ее забрали». Торн повернулся к выходу. «Мистер Торн!» «Да?» «Как ваша жена?» «Поправляется». «Пока вас не будет, можно с мальчиком навестить ее?» Торн задумался, наблюдая за женщиной, вытиравшей руки кухонным полотенцем. Она была настоящим олицетворением домохозяйки, и он удивился, чего так ее не любит. «Лучше не стоит. Я сам с ним скажу, когда вернусь». «Хорошо, сэр». Они попрощались, и Торн поехал в больницу. Там он проконсультировался с доктором Беккером, сообщившим ему, что Катерина не спит и чувствует себя лучше. Доктор спросил, можно ли пригласить к ней психиатра, и посол дал ему номер Чарльза Гриера. Потом он прошел к Катерине. Увидев его, та слабо улыбнулась. «Привет», — сказал он. «Привет», — прошептала она. «Тебе лучше?» «Немного». «Говорят, что ты скоро поправишься». «Я знаю». Торн пододвинул стул к кровати и сел. Он был удивлен тем, насколько она казалась красивой, даже в таком состоянии. Солнечный свет проникал в окно, нежно освещая ее волосы. «Ты хорошо выглядишь», — сказала она. «Я думал о тебе». «Представляю, как выгляжу я». Натянуто улыбнулась Катерина. Торн взял ее руку, и они молча смотрели друг на друга. «Странные времена». «Да». «Неужели когда-нибудь все наладится?» «Думаю, что да». Она грустно улыбнулась, и он протянул руку, поправляя прядь волос, упавшей ей на глаза. «Мы ведь добрые люди, правда, Джереми?» «Думаю, что да». «Почему тогда все против нас?» Он покачал головой, не в состоянии ответить. «Если бы мы были злыми», — прошептала Катерина, «я считала бы, что все в порядке. Может быть, это то, что мы заслужили. Но что мы сделали неправильного? Что мы когда-нибудь сделали не так? Я не знаю, с трудом ответил он. Она казалась такой несчастной, что чувства переполняли его. Торн сказал, что Катерина здесь в безопасности и что ему нужно уехать на несколько дней. Она не ответила. Она даже не спросила, куда он едет. Дела. Это неотложно. Надолго? На 3 дня. Я буду звонить тебе каждый день. Катерина кивнула. Он медленно поднялся, потом нагнулся и нежно поцеловал ее поцарапанную бледную щеку. Джерри. Да. Они сказали мне, что я сама спрыгнула. Она взглянула на него по-детски удивленно и невинно. И тебе они так же сказали? Да. Зачем мне надо было это делать? Я не знаю, прошептал Торн. Но мы выясним. Я сошла с ума? Торн посмотрел на нее и медленно покачал головой. Катерина приподнялась, и он снова наклонился, прижимаясь лицом к ее лицу. Я не прыгала. Меня столкнул Дэмьен. Наступило долгое молчание, и Торн медленно вышел из палаты. Шестиместный самолет «Лир» вез только Торна и Дженнингса. Он несся по направлению к Риму сквозь ночь, и внутри было тихо и напряженно. Репортер разложил вокруг себя книги и заставлял напарника вспомнить все, что говорил ему Тассони. «Я не могу», — мучительно произнес Торн. «У меня все как в тумане». «Начните заново. Расскажите мне все, что помните». Посол повторил рассказ о своем первом свидании со священником, о дальнейшем преследовании, наконец, о встрече в парке. Во время этой встречи священник читал стихи. «То-то насчет восхождения из моря», — бормотал Торн, пытаясь припомнить. «О смерти и армии, и Риме». «Надо постараться вспомнить получше». «Я был очень расстроен и подумал, что он сумасшедший. Я, в общем-то, и не слушал его». «Но вы же все слышали. Значит, вы можете вспомнить. Давайте же». «Я не могу». «Попробуй еще». Лицо Торна выражало отчаяние. Он закрыл глаза и пытался заставить себя вспомнить то, что ему никак не удавалось. «Я помню, он умолял меня принять веру. Пей кровь Христа. Так сказал. Пей кровь Христову». «Для чего?» «Чтобы побороть сына дьявола. Он сказал, пей кровь Христову, чтобы побороть сына дьявола». «Что еще?» «Старик. Что-то насчет старика». «Какого старика?» «Он сказал, что мне надо увидеться со стариком». «Продолжайте». «Я не могу вспомнить». «Он назвал имя?» «Магда... Мегида». «Нет, это название города». «Какого города?» «Города, куда мне, по его словам, надо было поехать. Мегидо. Я уверен в этом. Мне надо поехать в Мегидо». Фотограф возбужденно начал рыться в своем портфеле, отыскивая карту. «Мегидо», — бормотал он. «Мегидо». «Вы слышали о нем?» — спросил Торн. «И я могу поспорить, что это в Италии». Но его не было ни в одной европейской стране. Дженнингс рассматривал карту добрых полчаса, а потом закрыл ее, покачивая в отчаянии головой. Он посмотрел на посла, увидел, что тот заснул, не стал будить его, а принялся за свои книги по оккультизму. Маленький самолет ревел в ночном небе, а Дженнингс погрузился в предсказание о втором пришествии Христа. Оно было связано с Антихристом, сыном нечистого, зверем, диким мессией. «И придет на землю дикий мессия, потомок сатаны в обличье человеческом. Как юный Христос нес по свету любовь и доброту, так Антихрист понесет ненависть и страх, получая приказы прямо из ада». Самолет приземлился, и Дженнинс кинулся собирать книги, рассыпавшиеся во все стороны. В Риме шел дождь. Быстро пройдя через пустой аэропорт, они вышли к стоянке такси. Пока машина везла их на другой конец города, Дженнинс слегка прикорнул, а Торн, глядя на освещенные статуи на Виа Вента, вспомнил, как он и Катерина, еще молодые и полные надежд, бродили по этим улицам, держась за руки. Они были невинны и любили друг друга. Он вспомнил запах ее духов, ее обворожительный смех. Влюбленные открывали для себя Рим, как Колумб когда-то открывал Америку. Они считали город своей собственностью. Здесь они впервые отдались друг другу. Вглядываясь в ночь, Торн подумал, будут ли они вообще когда-нибудь заниматься любовью. «Госпиталь Дженерелли!» — сказал водитель такси и резко затормозил. Дженнинс проснулся. Посол выглянул в окно. «Это не то!» — сказал Торн. «Си, госпиталь Дженерелли!» «Нет, тот был старый, кирпичный, я же помню». «У вас правильный адрес?» — спросил репортер. «Госпиталь Дженерелли!» — повторил шофер. «Эдиферента!» — настаивал на своем Торн. «Око! Триани пиомено!» «Что он говорит?» — спросил Дженнинс. «Пожар. Око значит пожар». «Си!» — добавил водитель. «Триани!» «Что там насчет пожара?» «Очевидно, старый госпиталь сгорел, а теперь его перестроили». «Триани пиомено! Ульто морте!» Торн посмотрел на Дженнинса. «Три года назад многие умерли». Они заплатили таксисту и попросили его подождать. Тот начал отказываться, но, разглядев, сколько ему дали, охотно согласился. На ломаном итальянском Торн объяснил ему, что они хотели бы пользоваться его услугами, пока не уедут из Рима. В госпитале их ждало разочарование. Было поздно, начальство отсутствовало. Репортер решил разыскать хоть кого-нибудь, а Торн в это время встретил монашку, говорящую по-английски, которая подтвердила, что пожар 3 года назад разрушил госпиталь до основания. «Но он же не мог уничтожить все!» — настаивал посол. «Записи! Они должны были сохраниться!» Торн был в отчаянии, а монашка пожала плечами, показав, что ей больше нечего сообщить. «Послушайте, для меня это очень важно. Я здесь усыновил ребенка, и мне нужны сведения о его рождении». «Здесь... не было усыновлений». «Одно здесь было. То есть это было не совсем усыновление». «Вы ошибаетесь. У нас все усыновления проходят в агентстве по делам освобождения от ответственности и оказания помощи». «У вас сохранились записи о рождении? Вы храните документы о детях, которые здесь рождаются?» «Да, конечно». «Может быть, если я назову число?» «Бесполезно», — прервал его Дженнинс. Он подошел к Торну, и тот увидел на его лице выражение крайнего разочарования. «Пожар начался именно в зале документации, в подвале, где лежали все бумаги. Потом огонь распространился вверх по лестнице, и третий этаж превратился в ад». «Третий этаж?» «Родильное отделение», — кивнул Дженнинс. «Остался один пепел». Торн поник и прислонился к стене. «Извините меня», — сказала монашка. «Подождите», — попросил ее Торн. «А служащие? Наверняка ведь кто-то выжил». «Да, немногие». «Здесь был один высокий мужчина, священник, настоящий великан». «Его звали Спилетто?» «Да, Спилетто». «Он был здесь главным». «Да, главным он». «Он выжил». В сердце Торна вспыхнула надежда. «Он здесь?» «Нет». «А где же?» «В монастыре. В Субьяко. Многих пострадавших отправили туда. Многие умерли там. Но он выжил. Я помню, говорили, что это просто чудо. Ведь во время пожара он был на 3-м этаже. «Субьяко?» — переспросил Дженнинс. Монашка кивнула. К Кинувшись к машине, они сразу же начали рыться в картах. Городок Субьяко находился на южной границе Италии, и чтобы туда попасть, пришлось бы ехать на машине всю ночь. Таксисту нарисовали маршрут на карте красным карандашом, чтобы он мог спокойно ехать, пока они будут спать. Монастырь Сан-Бенедетто был наполовину разрушен, но огромная крепость сохранила свою мощь и величие. Она веками стояла здесь, на юге Италии, и выдержала не одну осаду. Во время Второй мировой войны немцы, занявшие монастырь под штаб, казнили в нем всех монахов. В 1946 году сами итальянцы обстреляли его из минометов, как бы в отместку за зло, происходившее в его стенах. Несмотря на все испытания, Сан-Бенедетто оставался священным местом, величественно возвышаясь на холме, и эхо молитв в течение веков пропитало его стены. Маленькое забрызганное грязью такси подъехало к стенам монастыря. Шоферу пришлось расталкивать уснувших пассажиров. «Сеньоры?» Торн зашевелился. Дженнингс опустил стекло и вдохнул утренний воздух, озираясь по сторонам. «Сан-Бенедетто!» пробурчал усталый шофер. Торн протер глаза и увидел величественный силуэт монастыря на фоне красноватого утреннего неба. «Посмотри-ка туда!» прошептал Дженнингс в благоговейном страхе. «Нельзя ли подъехать поближе?» спросил Торн. Шофер отрицательно мотнул головой. Предложив ему выспаться, Торн и Дженнингс побрели дальше пешком и скоро оказались по пояс в траве, вымочившей их до нитки. Идти стало трудно, одежда не соответствовала такой прогулке. Она постоянно липла к телу, пока они пробивались вперед через поле. Тяжело дыша, Дженнингс на секунду остановился, взял камеру и отснял полпленки кадров. «Невероятно!» – прошептал он. «Невероятно, черт возьми!» Торн нетерпеливо оглянулся, и репортер поспешно догнал его. Они пошли вместе, прислушиваясь к собственному дыханию и к далеким звукам пения, как стон, доносящимся изнутри монастыря. «Как много здесь грусти!» сказал фотограф, когда они подошли ко входу. Звук внушал трепет. Монотонное пение исходило, казалось, от самих стен в каменных коридорах и арках. Они медленно продвигались вперед, оглядывая окружающее пространство и пытаясь обнаружить источник звука. «Я думаю, сюда», сказал Дженнингс, указывая в сторону длинного коридора. «Посмотри, какая грязь». Впереди виднелась коричневая тропинка. Люди, ходившие здесь многие столетия подряд, ногами протерли в камне ложбинку, и во время ливней сюда стекала вода. Тропинка вела к огромной каменной ротонде, закрытой деревянной дверью. Они подошли поближе, и пение стало громче. Приоткрыв дверь, Торн и Дженнингс с благоговением уставились на происходящее внутри ротонды. Казалось, они неожиданно перенеслись в Средневековье. Так сильно ощущалось присутствие Бога и духовной святости. Они увидели просторный древний зал. Каменные ступени вели к алтарю, на котором возвышался деревянный крест с фигурой распятого Христа, высеченной из камня. Сама ротонда была сложена из каменных блоков, украшенных виноградными лозами, исходившихся в центре купола. Теперь с вершины купола пробивался солнечный свет и освещал фигуру Спасителя. «Священное место», – прошептал фотограф. Торн кивнул и продолжал осматривать помещение. Взгляд его упал на группу монахов в капюшонах, стоящих на коленях и произносящих молитву. Пение их было очень эмоциональным, оно то затихало, то усиливалось. Дженнингс достал экспонометр и в полутьме попытался разобрать его показания. «Убери», – прошептал Торн. «Надо было захватить вспышку». «Я сказал, убери это!» Дженнингс взглянул на посла с удивлением, но повиновался. Торн выглядел чрезвычайно расстроенным. У него дрожали колени, будто тело приказывало опуститься на них и принять участие в молитве. «С тобой все в порядке?» – шепнул фотограф. «Я католик», – тихо ответил Торн. Вдруг взгляд его застыл, уставившись куда-то в темноту. Дженнингс увидел инвалидное кресло-коляску и сидящего в нем неуклюжего человека. В отличие от остальных, стоящих на коленях с опущенными головами, этот в коляске сидел прямо. Голова его словно окаменела. Руки были выгнуты, как у парализованного. «Это он?» – шепнул Дженнингс. Торн кивнул. Глаза его широко раскрылись, как от дурного предчувствия. Они подошли ближе, и репортер поморщился, когда увидел лицо инвалида. Половина его была как будто расплавлена. Мутные глаза слепо смотрели вверх. Вместо правой руки из широкого рукава торчала изуродованная культя. «Мы не знаем, может ли он видеть и слышать», — сказал монах, стоящий рядом со Спилетто во внутреннем дворике монастыря. «После пожара он не произнес ни слова». Они находились в заросшем саду, который был завален осколками статуй. После окончания службы монах вывез коляску Спилетто из ротонды, и оба путешественника последовали за ним. «Братья за ним ухаживают», — продолжал монах. «И мы будем молиться за его выздоровление, когда кончится епитимия». «Епитимия?» – спросил Торн. Монах кивнул. «Горе пастуху, который покидает своих овец. Пускай же правая рука его иссохнет, а правый глаз его ослепнет». «Он согрешил?» – спросил Торн. «Да». «Можно спросить, как именно?» «Он покинул Христа». Торн и Дженнингс удивленно переглянулись. «Откуда вам известно, что он покинул Христа?» – спросил Торн у монаха. «Исповедь». «Но он не разговаривает». «Это была письменная исповедь. Он может шевелить левой рукой». «И что это было за признание?» – не отступал Торн. «Можно мне узнать причину ваших расспросов?» «Это жизненно важно!» Искренне признался посол. «Я умоляю вас о помощи! На карту поставлена жизнь!» Монах внимательно посмотрел на него и кивнул. «Пойдемте со мной». Келья Спилетто была совсем пуста, только соломенный матрас и каменный стол. От вчерашнего ливня на полу осталась лужа воды. Торн заметил, что и матрас был влажным. «Неужели, — подумал он, — все не терпят подобные лишения? Или же это было частью епитимии Спилетто?» «Рисунок на столе», — сказал монах, когда они прошли внутрь. «Он нарисовал его углем». Коляска скрипела, передвигаясь по неровным камням. Они окружили небольшой столик, рассматривая странный символ, начертанный священником. «Он сделал это, когда впервые оказался здесь», — продолжал монах. «Мы оставили уголек на столе, но больше он ничего не рисовал». На столе была коряво нацарапана неуклюжая фигурка. Она была согнута и искажена, голова обведена кругом. Внимание Дженнингса сразу же привлекли три цифры, начертанные над головой согнувшейся фигуры. Это были шестерки. Их было три, как отметка на ноге Тассоня. «Видите эту линию над головой?» — сказал монах. «Она означает капюшон монаха». «Это автопортрет?» — спросил репортер. «Мы так считаем». «А что это за шестерки?» «Шесть — это знак дьявола», — ответил монах. «Семь — идеальное число, число Христа, а шесть — число сатаны». «А почему их три?» — спросил Дженнингс. «Мы считаем, что это означает дьявольскую троицу. Дьявол, антихрист и лжепророк». «Отец, Сын и Святой Дух». Монах кивнул. «Для всего святого есть свое нечистое. В этом сущность искушений». «Но почему вы считаете, что это исповедь?» спросил Дженнингс. «Вы назвали рисунок автопортретом или что-то в этом роде. Он символически окружен троицей ада». «Но ведь вы не знаете конкретно, что он хотел рассказать?» «Детали не так важны», — сказал монах. «Самое главное, что он раскаивается». Дженнингс и Торн пристально взглянули друг на друга. Торном овладело отчаяние. «Можно мне поговорить с ним?» — спросил он. «Это вам не поможет». Торн посмотрел на Спилетта и содрогнулся при виде его застывшего, обезображенного лица. «Отец Спилетта», — твердо сказал он. «Меня зовут Торн». Священник смотрел вверх. Он не шевелился и не слышал Джереми. «Бесполезно», — сказал монах. Но остановить посла было уже невозможно. «Отец Спилетта», — повторил Торн. «Помните того ребенка? Я хочу знать, откуда он». «Я прошу вас, сеньор», — предупредительно произнес монах. «Вы сознались им! Теперь сознайтесь мне! Я хочу знать, откуда тот ребенок!» «Мне придется попросить вас». Монах хотел взяться за кресло Спилетта, но Дженнингс преградил ему путь. «Отец Спилетта!» заорал Торн в немое неподвижное лицо. «Я умоляю вас! Где она? Кто она? Пожалуйста, отвечайте же!» Вдруг все загудело. В церкви начали звонить колокола. Звук был невыносимый. Торн и Дженнинг содрогнулись при страшном звоне, отражающемся от каменных монастырских стен. Торн взглянул вниз и увидел, как рука священника начала подниматься. «Уголь!» – закричал Торн. «Дайте ему уголь!» Дженнингс моментально кинулся вниз, схватил кусок угля со стола и сунул его в трясущуюся руку. Колокола продолжали звонить. Рука священника, дергаясь, чертила на столе корявые буквы, каждый раз вздрагивая при ударе колокола. «Это какое-то слово!» – возбужденно вскричал Дженнингс. «Ч-Е-Р...» Священник затрясся всем телом, пытаясь чертить дальше. Боль и напряжение переполняли его. Он раскрыл рот, и оттуда послышался какой-то звериный стон. «Продолжайте же!» – настаивал Торн. «В... Е-Т!» Неожиданно колокольный звон оборвался. Священник выронил уголь из судорожно сжатых пальцев, и голова его упала на спинку кресла. Измученные глаза уставились в небо, лицо было покрыто потом. Все стояли в тишине, вглядываясь в слово, нацарапанное на столе. «Червет?» спросил Торн. «Червет», отозвался репортер. «Это по-итальянски?» Они повернулись к монаху, тоже смотревшему на каракули. «Вам это слово о чем-нибудь говорит?» спросил Торн. Черветери, ответил монах. Я думаю, что это Черветери. Что это? Это старое кладбище. Этрусское. Кладбище Ди Сант'Анджело. Тело священника снова задрожало. Он застонал, пытаясь что-то сказать. Но потом внезапно затих. Торн и Дженнинс посмотрели на монаха. Тот покачал головой и произнес с отвращением. Черветери — это сплошные развалины. Останки гробницы Течалка. Течалка? Переспросил Дженнинс. Этрусский дьявола-бог. Они сами были почитателями дьявола. Место его захоронения считалось священным. Почему он написал это? Спросил Торн. Я не знаю. Где оно находится? Там нет ничего, сеньор, кроме могил и одичавших собак. Где оно? Нетерпеливо переспросил Дженнингс. Ваш шофер должен знать. Километров 50 к северу от Рима. Гроза из Рима перенеслась за город. Сильный дождь замедлял их движение, особенно после того, как они свернули с главного шоссе на более старую дорогу, грязную и всю в рытве. Один раз машина застряла, въехав задним левым колесом в канаву, и всем приходилось выходить и толкать ее. Приближалось утро, небо светлело. Дженнинг заморгал, пытаясь разглядеть, куда же они заехали. Постепенно до него дошло, что это уже Черветери. Перед ним возвышался железный забор, а за ним, на фоне светлеющего неба, виднелись силуэты надгробий. Дженнинг свернулся к машине, открыл багажник, отыскал свой аппарат и зарядил новую пленку. Взгляд его упал на железный ломик, валявшийся в углу багажника среди промасленных тряпок. Репортер достал его, оглядел и заткнул за пояс. Потом осторожно закрыл багажник и пошел в сторону ржавого железного забора. Земля была сырая. Дженнинг замерз и дрожал, двигаясь вдоль забора в поисках ворот. Но их не было. Проверив еще раз фотоаппарат, он влез с помощью дерева на забор, на секунду потерял равновесие и порвал пальто, неудачно приземлившись с другой стороны. Поправив камеру и поднявшись, фотограф направился вглубь кладбища. Небо становилось все светлей, и теперь он мог разглядеть вокруг могилы и разбитые статуи. Они были сделаны довольно искусно, хотя и подверглись сильному разрушению. Изуродованные каменные лица холодно и отрешенно взирали на снующих внизу крыс. Несмотря на заморозки, Дженнингс почувствовал, что вспотел. Он нервно оглядывался, продолжая идти дальше. Его не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Пустые глаза статуи, казалось, следили за ним, когда он проходил мимо. Репортер остановился, чтобы успокоиться, и посмотрел вверх. Прямо перед ним высилась огромная фигура идола, уставившегося на репортера сверху вниз. Лицо истукана застыло в гневе. У Дженнингса перехватило дыхание. Выпученные глаза идола как будто требовали, чтобы он убирался отсюда. Заросший волосами лоб, мясистый нос, яростно открытый рот с толстыми губами. Фотограф поборол в себе чувство страха, поднял аппарат и сделал три снимка со вспышкой, молнией осветившей каменное лицо идола. Торн открыл глаза и обнаружил, что его напарник исчез. Он вышел из машины и увидел перед собой кладбище. Разбитые статуи были освещены первыми лучами солнца. «Дженнингс?» Ответа не последовало. Посол подошел к забору и снова позвал фотографа. Вдали послышался какой-то звук. Торн схватился за скользкие прутья и с трудом перелез через забор. Дженнингс! Звуки затихли. Торн искал фотографа в лабиринте полуразрушенных статуй. Он медленно брел вперед. Ботинки хлюпали в грязи. Полуразваленная скульптура горгульи вдруг выросла перед Торном, и ему стало не по себе. Кладбищенская тишина давила. Все вокруг, казалось, внезапно застыло. То же ощущение посол испытывал и раньше. Тогда, в Пирфорде, он заметил два сверкающих глаза, следящих за домом. Торн остановился, решив, что и на этот раз за ним могут следить. Он осмотрел статую и заметил рядом большой крест, врытый в землю. Джереми замер. Откуда-то из-за куста послышался шум. Звук шагов быстро приближался. Посол бросился бежать, но ноги не слушались, и он остановился как вкопанный, с расширившимися от ужаса глазами. Торн! Это был фотограф. Задыхаясь диким взглядом, он прорвался сквозь кусты и быстро подошел к Торну, сжимая в руках железный ломик. «Я нашел!» – выпалил он. «Что нашел?» «Пошли, пошли со мной!» Они двинулись вперед. Репортер легко прыгал через надгробие. Торн из последних сил пытался от него не отставать. «Вот, посмотри сюда!» «Это те самые!» — воскликнул Дженнингс и остановился на пустой площадке около двух могил, вырытых рядом. В отличие от остальных, эти могилы были совсем свежие. Одна из них была обычных размеров, другая — маленькая. Надгробия выглядели скромно. На них упоминались только даты и имена. «Видите число?» — возбужденно спросил Дженнингс. 6 июня! 4 года назад! Мать и ребенок!» Торн медленно подошел к могилам и встал, глядя на холмики. «Эти единственно свежие на всем кладбище!» Гордо заявил репортер. «Другие настолько древние, что даже надписи не разберешь!» Торн не ответил. Он встал на колени и стряхнул с камней присохшую грязь, чтобы прочитать надписи. «Мария Авидечи Сантоя. Младенец Сантоя, in morte et in, nate amplexa rantur generationis». «Что это значит?» «Латынь». «Что там написано?» «Смерти и рождение поколения объединяются». «Вот так находка!» Дженнингс опустился на колени рядом с послом и удивленно обнаружил, что его товарищ плачет. Торн, склонив голову, рыдал. Фотограф подождал, пока тот успокоится. «Вот он. Теперь я знаю. Здесь похоронен мой ребенок». «И, возможно, женщина, родившая ребенка, которого вы сейчас воспитываете». Торн посмотрел на Дженнингса. «Мария Сантоя. Здесь мать и ребенок. Послушай, мы ведь требовали, чтобы Спилетто рассказал, где мать. Вот мать, а это, возможно, ваш ребенок». «Но почему здесь? Почему в таком месте?» «Я не знаю». «Почему в этом ужасном месте?» Дженнингс посмотрел на Торна. Он сам ничего не понимал. «Есть только один способ узнать. Главное, мы нашли их. Теперь можно разузнать и остальное». Он поднял лом и воткнул его глубоко в землю. Тот вошел по рукоятку и с глухим звуком остановился. «Это не так сложно. Они всего-то где-то на фут под землей». Фотограф разрыхлил ломиком землю, а потом взялся разгребать ее руками. «Ты не хочешь мне помочь?» Спросил он Торна, и тот без особого желания принялся помогать онемевшими от холода пальцами. Через полчаса, грязные, мокрые от пота, они очищали последний слой земли с гробовых плит. «Чувствуете запах?» – спросил Дженнингс. «Да». «Наверное, все делалось в спешке. Правила не соблюдались». Торн не отвечал, переживая страшные мучения. «Какую сначала?» – спросил фотограф. «Может быть, не надо этого делать?» «Надо». «Но это как-то не по-человечески». Если хотите, я позову шофера. Торн стиснул зубы и покачал головой. Тогда начнем. Сначала большую. Дженнингс подсунул ломик под плиту. Потом, используя его как рычаг, отодвинул бетонную крышку гроба ровно настолько, чтобы под нее можно было просунуть пальцы. «Ну давай, черт возьми!» закричал он, и Торн пришел на помощь. Руки его тряслись от напряжения, когда он вместе с фотографом поднимал тяжелую крышку. «Весит не меньше тонны!» промычал репортер. Навалившись на плиту всем телом, ему удалось приподнять ее и удерживать, пока глаза изучали темную яму. «Боже мой!» – вырвалось у Дженнингса. В гробу лежал труп шакала. Личинки и насекомые облепили его со всех сторон, ползая по останкам плоти и шкуры, каким-то образом еще сохранившейся на скелете. Торн вздрогнул и отпрянул назад. Плита выскользнула из рук и с грохотом упала в склеп, разбившись на куски. Туча му взмыла вверх. Дженнингс в ужасе кинулся к послу, поскользнулся в грязи и, схватив его, попытался увести подальше из склепа. «Нет!» – заорал Торн. «Пошли!» «Нет! Вторую!» «Для чего? Мы видели все, что нам было нужно!» «Нет! Другую!» В отчаянии простонал посол. «Может, там тоже зверь?» «Ну и что?» «Тогда, может быть, мой ребенок где-нибудь живет!» Дженнингс остановился под обезумевшим взглядом товарища и попытался ломом приподнять маленькую крышку. Посол подошел ему, просунул под плиту пальцы. Через секунду она слетела, и лицо Торна исказилось от горя. В маленьком склепе лежали останки ребенка. Его крошечный череп был разбит на кусочки. «Голова! Боже! Они убили его!» «Пошли отсюда!» «Они убили моего сына!» Закричал Торн изо всех сил. Крышка упала, и оба посмотрели на нее в диком ужасе. «Они убили его! Они... убили его сына!» Дженнингс поднял товарища на ноги и силой потащил его прочь. Но неожиданно остановился, вздрогнув от страха. «Торн, смотри!» Посол глянул туда, куда указывал Дженнингс, и увидел впереди голову черной овчарки. У нее были близко посаженные светящиеся глаза. Из полуоткрытой пасти текла слюна. Где-то рядом послышался злобный рык. Торн и Дженнингс не двигались. Зверь медленно вышел из-за кустов, и, наконец, его стало видно полностью. Он был тощий, весь в шрамах, на боку виднелась свежая рана. Соседние кусты зашевелились, и показалась еще одна серая морда, серая, изуродованная. Потом появилась еще и еще одна. Все кладбище пришло в движение. Отовсюду возникали темные силуэты. Теперь их было не меньше десятка бешеных, голодных псов. С морд стекала слюна. Люди замерли на месте, боясь даже взглянуть друг на друга. Воющая стая держалась пока на расстоянии. «Они чуют трупы», прошептал Дженнингс. «Надо идти назад». Сдерживая дыхание, они начали медленно отступать, и в тот же момент собаки двинулись на них, низко пригнув головы и как бы выслеживая добычу. Торн споткнулся и невольно вскрикнул. Репортер тут же вцепился в него и, пытаясь сохранить спокойствие, прошептал: «Не бежать. Им нужны только трупы». Но миновав скрытые могилы, собаки не остановились, следя глазами только за живыми людьми. Расстояние между ними сокращалось. Звери подходили все ближе. Торн снова оступился и ухватился за Дженнингса. Обоих колотила дрожь. Они продолжали отступать. Спины их уперлись во что-то твердое. Вздрогнув, посол оглянулся. Они стояли у подножия каменного идола. Это была западня. Собаки окружили людей, перекрыв все доступы к побегу. На какое-то мгновение и хищники, и их жертвы, стоящие в кругу оскаленных пастей, застыли. Солнце уже взошло и красноватым отблеском освещало надгробие. Псы замерли, словно ожидая сигнала броситься вперед. Шли секунды. Люди теснее и теснее прижимались друг к другу. Собаки пригнулись, готовясь к прыжку. Испустив боевой клич, Дженнингс замахнулся ломиком на вожака стаи, и собаки тут же кинулись на них. Дженнингса сбили с ног, звери подбирались к его шее. Репортер катался по земле, ремни фотоаппарата крепко прилегали к его шее, а звери сновали рядом, пытаясь добраться до его плоти. Беспомощно отбиваясь от них, Дженнингс почувствовал у подбородка камеру. Захрустели линзы в собачьих зубах. Звери рвали ее, пытаясь отодрать от Дженнингса. Торну удалось отбежать к забору. В этот момент огромная собака бросилась на него, и ее челюсти сомкнулись на его спине. Джереми упал на колени, и тут другие собаки бросились на него. Щелкали челюсти, брызгала слюна. Торн отбивался, пытаясь подползти поближе к забору. Он сжался в комок, чувствуя на себе яростные жалящие укусы. На какую-то долю секунды ему удалось разглядеть Дженнингса, который катался по земле, и собак, пытавшихся в бешенстве добраться до его шеи. Торн не чувствовал боли. В нем кипело одно лишь страстное желание – убежать. Джереми встал на четвереньки. Собачьи клыки впивались ему в спину. И так продолжал подбираться к забору. Рука его нащупала что-то холодное. Это был ломик, брошенный Дженнингсом. Он сжал его и ткнул назад, туда, где были звери. Раздался страшный визг, и он понял, что попал. Кровь хлынула ему на плечи, и, обернувшись, Торн увидел, что у одного пса выбит глаз. Это придало ему храбрости, и он начал бить ломом направо и налево, и вскоре смог подняться на ноги. Дженнингс откатился к дереву. Собаки разъяренно продолжали наскакивать на него, разрывая зубами ремни фотоаппарата. Во время схватки внезапно сработала вспышка, и звери в ужасе отскочили. Торн был уже на ногах и яростно размахивал ломом, отступая к заграждению. Дженнингс, пятясь, пробирался к забору, выставив перед собой вспышку, и каждый раз, когда собаки оказывались слишком близко, нажимал на кнопку. В конце концов, ему удалось добраться до забора. Он быстро пошел к Торну, вспышкой сдерживая собак. Торн влез на забор и там, неудачно повернувшись, напоролся подмышкой на один из ржавых прутьев. Вскрикнув от боли, он дернулся, подался вперед и рухнул на землю с другой стороны забора. Дженнингс последовал за ним, время от времени нажимая на спуск вспышки, а потом, спрыгивая с забора, швырнул камеру в собак. Торн шатался. Дженнингс с трудом дотащил его до машины. Шофер, оцепенев от ужаса, смотрел на них. Он попытался завести автомобиль, но ключей на месте не оказалось. Тогда он выскочил из машины, помог Дженнингсу усадить Торна на заднее сиденье. Дженнингс подбежал к багажнику, чтобы достать ключ зажигания. И тут его взгляд опять упал на собак. Они кидались на забор и выли от злобы. Одна из них пыталась перескочить заграждение и почти преодолела его. Но один из прутьев проткнул ей горло. Кровь из раны хлынула фонтаном. Остальные собаки, почуяв кровь, бросились на нее и заживо разорвали на части. Машина рванула вперед. Захлопнула незакрытая дверь. Шофер со страхом смотрел в зеркальце на своих пассажиров. Их тела составляли в этот момент месиво из крови лохмотьев. Тесно прижавшись друг к другу, Торн и Дженнингс рыдали, как дети.